и все-таки восхищается этим ломакой. Не могу я понять, почему ему нравится такая липа, и в то же время нравится и Ринг Ларднер, и великий Гэтсби. Он на меня обиделся, Д.Б., когда я ему это сказал. Заявил, что я еще слишком мал, чтобы оценить «Прощай, оружие». Но, по-моему, это неверно. Я ему говорю, нравится же мне Ринг Ларднер и великий Гэтсби, особенно великий Гэтсби. Да, Гэтсби. Вот это человек, сила. В общем, я рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-нибудь начнется война, я усядусь прямо на эту бомбу, добровольно сяду, честное, благородное слово. Глава 19. Может быть, вы не жили в Нью-Йорке и не знаете, что Викербар находится в очень шикарной гостинице Сеттон Отель. Раньше я там бывал довольно часто, но потом перестал. Совсем туда не хожу. Считается, что это ужасно изысканный бар, и все пижоны туда так и лезут. А три раза за вечер там выступали эти француженки Тина и Жанин, играли на рояле и пели. Одна играла на рояле совершенно мерзко, а другая пела песни либо непристойные, либо французские. Та, которая пела, Жанин, сначала выйдет к микрофону и прошепелявит, прежде чем запоет. Скажет, а теперь мы вам споем маленький песенка «Вулеву франсе». Этот песенка про маленький французский девушка, который приехал в ошен большой город, как Нью-Йорк, и влюблял в маленькие мальчику из Бруклин. Ми уверен, что вам ошен понравиль. Посюсюкает, пошепелявит, а потом споет дурацкую песню наполовину по-английски, наполовину по-французски, а все пижоны начинают с ума сходить от восторга. Посидели бы вы там подольше, послушали, как эти подонки аплодируют, вы бы весь свет возненавидели, клянусь честью. А сам хозяин бара тоже скотина, ужасающий сноб. Он с вами ни слова не скажет, если вы не какая-нибудь важная шишка или знаменитость. А уж если ты знаменитость, тут он в лепешку расшибется, смотреть тошно, подойдет. Улыбнется это широко, простодушно. Смотрите, какой я чудный малый. Спросит, ну, как там у вас в Коннектикуте? Или, ну, как там у вас во Флориде? Гнусный бар, кроме шуток. Я туда почти что совсем перестал ходить. Было еще довольно рано, когда я туда добрался. Я сел у стойки. Народу было много. И выпил виски с содовой, не дождавшись Льюса. Я вставал с табуретки, когда заказывал, пусть видят, какой я высокий, и не принимают меня за несовершеннолетнего. Потом я стал рассматривать всех пижонов. Тот, что сидел рядом со мной, по-всякому обхаживал свою девицу. Все уверял, что у нее аристократические руки. Меня смех разбирал. А в другом конце бара собрались психи. Вид у них, правда, был не слишком психоватый, ни длинных волос, ничего такого, но сразу можно было сказать, кто они такие. И, наконец, явился сам Льюс. Льюс — это тип, таких поискать. Когда мы учились в Хуттонской школе, он считался моим репетитором-старшеклассником. Но он только и делал, что вел всякие разговоры про секс поздно ночью, когда у него в комнате собирались ребята. Он здорово знал про всякое такое, особенно про всяких психов. Вечно он нам рассказывал про каких-то извращенцев, которые гоняются за овцами или зашивают в подкладку шляп женские трусики. Этот Льюс наизусть знал, кто педераст, а кто лесбиянка, чуть ли не по всей Америке. Назовешь какую-нибудь фамилию, чью угодно, Ильюс тут же тебе скажет, педераст он или нет. Просто иногда трудно поверить, что все эти люди, киноактеры и прочие, либо педерасты, либо лесбиянки. А ведь многие из них были женаты. Черт его знает, откуда он это выдумал.